Он пролез в полуотворенную дверь и исчез. Мы прошли следом за господином Хью в заднюю часть лавки, разукрашенную всякими трогательными безделушками. Госпожа Хью кончала накрывать на стол. Это была женщина лет 50, скромная и ласковая. — Ах, господа, господа, — заговорила она, увидав нас, — вы должны нас извинить. Муж должен был вас предупредить. Мы сделаем все, что можем. Обед сейчас будет готов. Может быть, вы хотите пока взглянуть на ваши комнаты? Ваши чемоданы уже там, ждут вас. Майкл, проводи господ в их комнаты. А ты, Дэнни, останься со мной, пособи немножко. Дэнни. Высокий белокурый юноша грелся у камина. Он с любопытством и не очень-то дружелюбно поглядывал на нас. По-видимому, наш приход не доставил ему особенной радости. Госпожа Хью представила его нам. Дэнни. Дэнни Хью, племянник мужа, господа, солдат Ирландской гвардии. Он в отпуску, и отпуск проводит у нас. Он оттуда. Его полк стоит у Ипра. Ведь так, Дэнни? Да. — пробурчал сердито Дэнни. — Ну, Дэнни, будь полюбезнее. Вы не обижайтесь на него, господа. Сами понимаете, юноша ушел от сражения и попал в новое сражение, а думал, что немножко отдохнет, развлечется. Дэнни сердито засмеялся. — Вот это-то сражение, бедная тетушка, дитя мое, нам, мне и твоему дяде, и такого за глаза хватит, — сказала госпожа Хью, прислушиваясь к канонаде. — Во всяком случае, это сражение не помешает мне сейчас же пойти, — сказал он с презрительной гримаской. — Нет, ты не сделаешь этого, Дэнни, а вот увидите, тетушка. — Да ты только подумай, деточка моя, что бы ты ни сделал, на улице у тебя непременно выйдут неприятности. Выйдешь в штатском — заберут тебя английские солдаты в форме, заберут шинфейнер. Дэнни засмеялся. — Вот так и пойду, — сказал он, указывая на свою одежду. На нем были окопные сапоги, короткие штаны и обмотки, но вместо куртки — штатский пиджак. Часы с кукушкой зазвонили. — 8, — сказала госпожа Хью. — Ради бога, простите, господа, 1000 раз извините. Будьте любезны, пожалуйте к столу. Начало обеда прошло в полном молчании. Было видно, что господин Хью не очень-то любит слушать, как стреляют. Лица профессора Генриксона и Дэнни были угрюмы. — Довольны вы, господа, своими комнатами? — спросила добрейшая госпожа Хью, которой всегда хотелось, чтобы все вокруг нее были счастливы. — Очень довольны, сударыня. — Вы очень любезны. Еще раз, вам надо извинить нас, господа, но вы же, конечно, понимаете, все это так сразу. Наш переезд сюда, отпуск Дэнни, эта история... Когда я в час дня услыхала первые выстрелы, я так заволновалась, теперь немножко пришла в себя. А все-таки, господа, какая история! — Разбойники! — пробормотал господин Хью. — Попались бы они мне, — сказал Дэнни. — О ком вы говорите? — спросил полковник Гарви. — Да о ком же еще, позвольте вас спросить, — сказал Дэнни. — Конечно, об этих проклятых шинфейнерах. Если уж такая им охота забавляться ружьями, пусть идут туда, в сторону Пасценделя или Попперинге. Там возьмут. — Хоть бы расстреляли их всех, — сказал господин Хью.